«Никогда такого не видел», – буркнул я, перевернув мясо. «Еще немного да чуть-чуть и будет готово. Не шути со мной, сопляк», – серьезно проговорил он и придавил меня жаждой крови, но так, без огонька. Я так испугался, что аж зевнул. «А то что?» – спросил у злого дедушки, снимая мясо с костра. «Потеряешь сознание еще раз. Ты с этим завязывай, однажды проснешься, а тебя уже убили. Где он?» Игнорируя мои слова, спросил Учиха. «Белую половину убил, черную МММ тоже убил. Блин», вспомнил о еде и слюнки потекли, «но уже почти готово, так что можно приступать. А насчет глаз? Ты их проиграл», заметил я, «так что смирись и забудь. А захочешь отыграться, милости просим», добавил в конце, потеряв интерес к собеседнику. «Да кто ты такой?» – спросил Мадара, смотря на меня поверх костра. Огненные блики на бледном серьезном лице смотрелись атмосферно. «Вот оно, знакомство по-учиховски», – улыбнулся я. «Сначала спросить, почему еще жив, а уже потом имя. Я призванный герой из другого мира». Начал вещать, как всегда, не подумав о последствиях. «Меня призвали, дабы я превозмог все невзгоды, завел гарем из пары тройки богинь, Катану, стал императором, занялся прогрессорством и одолел темного властелина, жаждущего поработить или уничтожить мир. Больно ты мелковат для всего сказанного», — подметил лохматый, больше никак не отреагировав. «Спокоен, как накурившийся индеец. Надеюсь, я ничего ему не сломал. Не успел подрасти», — пожал я плечами. «Кто же знал, что ты и твое полено так неожиданно появитесь прямо из леса?» И, улыбнувшись, добавил: «Последний пункт уже выполнен, так что все нормально, можешь не волноваться. Я жив». «Ага, молодец, но я говорю о зицу. Не верю», — ответил Станиславский и повел носом, ловя умопомрачительный запах жареного на костре мяса. «Ладно, я одержимый демонической энергией, клон ребенка, внутри которого запечатана моя израненная душа и сущность», — ответил я скороговоркой на одном выдохе. «Пришел из другой вселенной, где меня пытался убить ее создатель. Хаен, пусть будет герой», — пожал он плечами, не сводя взгляда с еды. «Точно, сломал старика. А, пофиг, пора ужинать. После издевательств над телом уж очень хотелось плотно покушать». «Вот и славненько», — довольно проговорил я. «Ты голоден? А что это?» «Жареный осьми», — начал, но не закончил. «А вдруг это все-таки говядина? Мясо, вкусное мясо редкой зверюшки». Лохматый хмыкнул, скорчил высокомерную гримасу, но от хавчика не отказался. «Все правильно, голод не тетка, особенно при чакроистощении. Получилось и вправду вкусно, и пока я смаковал, меня посетила мысль, что жрущий в три горла Мадара даже не подозревает, что уже начал воплощать свой план и собирать биджу. Несмотря на милую беседу и общий ужин, уже на следующее утро я был вызван на честный бой. Мадара Таджимович Учиха времени зря не терял. Приоделся, расчесался и хотел побыстрее меня упокоить, дабы вернуть поруганную честь и свои глаза. Под честью он подразумевал морду младшего Синджу у себя на груди. Когда он это увидел, от волны концентрированной жажды крови даже деревья завяли. Индеец возжелал мой скальп. Отлично, он не стал пацифистом, пофигистом. Стоп, помахал я рукой, остановив старика в алых доспехах, когда тот замахнулся на меня своей гитарой, гунбаем именуемой. «Моя ставка — твои глаза, а что предложишь ты? Я тебя просто убью», — высокомерно заявил он, тем самым вызвав у меня нервный смешок. «Ни он первый, ни он последний. Номерки что ли выдавать? Видишь этого страуса?» — указал я на Альфреда, спокойно сидящего в стороне. «Это мой призыв. Твои шары у него в заложниках, и если мы не договоримся, он их уничтожит. Или высидит». Выдвинул я контрпредложение, не зря сериалы про ментов смотрел. «Хаен, не знаю, что ты со мной сделал, как будто пелена с глаз спала. Знай, второй раз тебе не победить», — заявил он, сложив руки на лицах братьев Синджу. «Хе-хе-хе, ты силен, а значит, опасен. Но я, впервые за долгое время, спокоен, собран и полностью готов к бою. И поверь, я не зря ношу титул бога Шиноби. Ню-ню, да ты крут как МММ, Хаширама», — заметил я, с интересом наблюдая за его реакцией. Мадара застыл, а вместе с ним и весь мир. Стих шум ветра, перестали птички петь. «Ставлю свою жизнь», — проговорил Учиха вибрирующим голосом, нарушив тишину, а радужка его нишерингана слегка покраснела. «Зачем мне то, что я могу отобрать в любой момент?» — проявляя минимум интереса, спросил я, посмотрев на свои ногти. «О, холодком повеяло. Твои предложения? Ты сильный, опытный и многое повидавший на своем веку шиноби. главная звезда этого мира. Никто не в силах тебе противостоять. Армии бегут в страхе, лишь услышав твое имя. Начал я издалека, наталкивая на нужные мысли. Я себя не прощу, если пройду мимо такой возможности, а значит, когда я очередной раз тебя одолею, ты станешь моим учителем. Закончил мое предложение Мадара, покивав в такт своим словам. Учеником, на кой ляд мне в учителях такой слабосилок, спокойно поправил дедушку, наблюдая, как по мере осознания меняется его лицо. Несколько секунд на борьбу с собой и, согласен, одно простое слово, но Учиха еле его выдавил. Больше ничего не говоря, приготовился к бою, даже не обратив внимания на первую пару запятых пляшущих танец в его алых глазах. Учихи на меня молиться должны. Отлично, потер я ладошки, а теперь подпишем своей кровью демонический контракт, или ты наивно полагаешь, что я поверю на слово самому известному предателю. Гррр, ты не герой, ты демон. Спалил он меня, но контракт подписал. Каюсь, грешен. Фыркнул я, довольный сделкой. Если коротко, моя победа, а значит, он тоже мой. На следующие 10 лет мое слово для него закон. А слушается, его тело и душа будут принадлежать мне. Проиграю, он забирает назад свои шарики и мою жизнь. Ну, поехали. Узри же всю мощь моего завершенного Сусанаа. Выкрикнул он и начал выплескивать океаны чакры в пространство. Только вот без прокачанных глазок, служащих концентратором, ничего не получилось. Пыль поднял, да и только. Привычка, вторая натура. Мне за него аж неудобно стало. Как будто смотришь фильм, а там ГГ такую дичь творит, что аж перемотать охота. Очень мощно. Курлыкнул Альфред из почтительного расстояния, выглянув из-за скалы. А главное, можно завершать. Поддержал я птицу. Легкое воздействие медицинской чакрой на куклу Вуду и Мадара падает как подкошенный. Фуин, парализация на ту же куклу и победа за мной. И самое главное, он до сих пор в сознании все видит. Легкий порез на горле для демонстрации намерений как финальный штрих. Мда, почесал я затылок. Работа непочатый край, но ты не переживай, я еще сделаю из тебя человека. Я слишком стар для подобных потрясений. С тоской в голосе проговорил Мадара, даже не пытаясь подняться. Еще вчера я был уверен в правильности выбранного пути и в том, куда этот путь приведет. А сегодня... Понимаю твои чувства, перебил словесный понос старика. Сегодня ты изо всех сил сдерживаешь себя, чтобы не запищать от радости. Ведь тебе повезло встретить великого меня. Видишь, как может повернуться жизнь, если нападать на беззащитных детей посреди мрачного леса. Надеюсь, мне повезет еще раз, и я умру от старости до окончания десятилетнего срока. Блин, я точно где-то накосячил, или все проще, и его поклевал Альфред. Учиха-сан, не хочу вас еще больше расстраивать, но расстрою. Подключился Страус. С этого момента в вашей жизни не осталось места для надежды. Старости, даже смерть не освободят вас от уплаты долга. На следующие 10 лет вашими единственными спутниками будут боль и страдания, страдания и боль. Спасибо, Альфред, твои демотивирующие речи с каждым разом все мрачнее. Похвалил я Страуса. Судя по перекошенному клюву, он оценил мой комплимент. Но ты прав. И уже Мадаре, он прав. Смотри, сначала старость, заклинание Патрика из моего счета, на несколько тысяч лет, списан полтинник с небольшим в пользу Учихи. Сначала ты работаешь на своего ученика, а потом он, рыдая крокодильями слезами, работает на тебя. Капиталовложение со смутной перспективой. Теперь, когда ты снова молод и полон сил, мы таки продолжим двигаться в храм огня. Посвятил помолодевшего Мадару, что с непередаваемым выражением на морде лица, щупал себя во всех местах. Изврат, лохматый. Я даже отвернулся, чтобы не смотреть. Я не пойду к монахам, и тем более не стану одним из них. Сходу быдланул Учиха, сверкнув алыми зенками. А подписанный тобой контракт говорит, что пойдешь и станешь. Волевое усилие, и в подтверждение моих слов на его теле загорелись кровавые письмена. В месте, окруженном лесами и горами, располагался самый известный и величественный храм ниндзя-монахов во всей стране. Огромное сооружение, украшенное статуями, основание которого окружено высокой каменной стеной. К широкой лестнице, ведущей к огромным запертым вратам, неспешным шагом приближался высокий молодой человек с длинными черными волосами в красных самурайских доспехах. Рядом с ним, паря на облаке из белого песка, двигался светловолосый 6-летний мальчик с алыми глазами и такими же полосками на лице. И последним в их компании был седой страус с несколько механическими движениями и отсутствующим взглядом. Ничего необычного для мира шиноби, если бы не более мелкие птицы, что, пролетев недалеко от этой тройки, падали вниз, и быть им влажным пятном на твердой земле, но каждая пернатая была мягко подхвачена белым песком. Затем следовала короткая зеленоватая вспышка, и пришедшая в себя птица, чирикнув что-то матерное, улетала во свояси. «Мадара, поднажми!» — весело воскликнул мальчик, ловя очередную падающую неудачницу. «Отличная тренировка получается!» «Пф!» — раздраженно ответил черноволосый, а радужка его черных глаз всего на мгновение сменила цвет на красный. «Что пф?» — спросил летящий на облаке. «Я по-учеховски не балакаю. Альфред, в связи с последними событиями в его жизни, Мадара-сан негодует. Начал птиц переводить. Он несколько недоволен тем, что даже его яки, от которого у меня ноги не имеют и перья дрожат, используют как тренировку по ирин-дзюцу». «Хаен», выдохнув через плотно сжатые зубы, подтвердил Учиха. «Во-первых, я уже неоднократно просил, чтобы он перестал губить природу, но он все равно дуется как обиженная 12-летняя школьница, тем самым доводя каждую встречную животинку до сердечного приступа», возразил мальчик, покачнувшись от особо мощной вспышки чакры со стороны черноволосого. Впрочем, не отвлекаясь от своего занятия по защите природы. «Во-вторых, он сам виноват», и, повернувшись к человеку в доспехах, повторил: «Ты сам виноват». «И в-третьих, лично мне было бы стыдно называть этот слабый эмоциональный выхлоп чем-то вроде яки. Так что тренировка здесь не только у меня. Так держать, мой юный падаван. Сможешь лучше?» — спросил называемый Мадарой, нормально заговорив впервые за долгое время. «Я бы не стал», — попытался страус воззвать к его разуму, но был нагло перебит. «Смогу. Ты до сих пор сомневаешься, и это после всего того, что между нами было», — ответил черноволосому мальчик, покосившись на пернатого, заткнув того одним взглядом. «Спорим?» — со смесью раздражения и азарта воскликнул Мадара, остановившись посреди каменной лестницы. «Даже в моей маленькой птичьей голове мозгов больше, чем у вас, Учиха-сан. Послушайте меня, просто остановитесь. Заплатите положенное и исчезните, как и до этого. У вас вся жизнь впереди, одумайтесь». Опять вмешался страус, пытаясь выручить собрата по несчастью. Судя по тому, что никто не отреагировал на его слабоэмоциональную речь, авторитета на что-то повлиять у этой птицы явно не хватает. Ежик плакал, кололся, но продолжал жрать кактус. Задумчиво высказался мальчик, а затем, тяжело вздохнув, продолжил: «Я, пожалуй, откажусь. Ты не подумай», — выставил он ладошку в восстанавливающем жесте, тем самым не дав черноволосому сказать и слова, — «мне очень, просто до безумия, нравится макать твою высокомерную рожу в дерьмо, топтаться своими маленькими ножками по твоему непомерно раздутому эго, играть обидными словами на струнах твоей ранимой души. Но, к нашему общему огорчению, тебе нечего мне предложить, разве что душу, прямо здесь и прямо сейчас», — и вопросительно уставился на хмурого Мадару. «Хаен», — с некой долей высокомерия проговорил сильнейший Учиха. «Я в шоке», — курлыкнул Альфред. «Чего это он в шоке?» — недоуменно спросил мальчик, посмотрев на черноволосого. «Да нет же, я в шоке, а он», — и тоже покосился на Учиху, — «по непонятным мне причинам отказался». И уже гораздо тише добавил: «Трухло». От разом высвободившейся чакры взбешенного Учихи, по каменной лестнице под его ногами зазмеились крупные трещины. Впрочем, спустя несколько секунд его пустило. «Как я до этого докатился?» — тихонько прошептал черноволосый, прикрыв рукой свои глаза. «Ну», — начал говорить мальчик, но был перебит. «Остановитесь», — закричал молодой монах, привлекая к себе внимание необычной тройки. Позади него собралось более двух десятков готовых к бою собратьев, таких же молодых и лысых. «Как много лысых людей», — тихонько протянул мальчик. «И чё?» — спросил черноволосый, осмотрев толпу перед собой. «Здесь один мусор. Статистика, мой ученик». Тяжело вздохнул альбинос. «Исторически сложилось так, что половина из них захочет меня убить, а вторая нашего знакомства может не пережить. О, сейчас что-то будет». Мальчик оказался прав. Молодые монахи расступились, и к необычным посетителям вышел лысый старичок невысокого роста. «Здравствуйте, молодые люди», — начал он, легонько поклонившись. «Мое имя Чукаку, я главный нинса, ниндзя-монах по-умному, Хинотера. Я Адам», — представился мальчик, махнув рукой. «Учиха Мадара», — даже не взглянув на старика, ответил черноволосый. «А я не человек», — ворчливо заметил страус. «Прошу прощения, вы сказали Учиха Мадара?» — игнорируя птицу, обратился старик к человеку в доспехах. «Тот самый», — Вопрос глупый, но в этом мире возможно все. Внук, вмешался мальчик, не знал, что у него были дети. Задумчиво протянул старик, внимательно посмотрев на учиху. Я тоже не знал. Раздраженно прошипел черноволосый, покосившись на мальчика. КХМ, вы к нам за мудростью или с войной? Сменил старик тему, ощутив некий дискомфорт. Не принято у монахов лезть с расспросами о прошлом. Я за мудростью, ответил беловолосый. Я не хотел сюда приходить, выплюнул внук. Меня вообще никто не спрашивал, заметил страус. Монах нахмурился, явно недовольный такими разными ответами. Но спустя мгновение он глубоко вдохнул, затем выдохнул, и его мрачный лик просветлел. Довольно стоять на пороге. Позвольте пригласить вас внутрь. Тройка, возможно, будущих учеников храма, молча проследовала за невысоким старичком к закрытым вратам с огромными статуями возле каждой створки. Нинса, хорошо поставленным голосом вещала историю храма и его обитателей, а это, известная на всю страну и далеко за ее пределами печать железной стены. Фуин, наложенная на врата храма, чтобы защитить его от незваных гостей из внешнего мира. Каменные статуи формируют барьер, снять который можно только с помощью дара группы мудрецов, особой чакры, которой пользуются ниндзя-монахи храма. Поэтому лишь сами монахи могут беспрепятственно входить в храм. Закончил старик, наблюдая за гостями в ожидании увидеть благоговение и трепет перед столь древним и мощным сооружением. Не фуин, а стыд какой-то, буркнул мальчик, безуспешно пытаясь подавить зевок. Вспыхнувший перед ним барьер мигнул и исчез, беспрепятственно пропуская необычного ребенка. Круто, я теперь монах. Да как, не барьер, а позорище. Паучиховски фыркнул Мадара и надавил неоформленной чакрой, разбивая вновь появившийся барьер на мелкие осколки, что и стаяли в воздухе еще до того, как упали на землю. Вот помню мита. Но, как же, Чукаку, последний бонза храма огня, звучит, проговорил тихонько страус и буквально испарился на огромной скорости. Барьер опять появился, но с небольшим опозданием. Страус был уже внутри. Кажется, я совершил огромную ошибку. Глава 12. Не знаю, с чего начать. Вроде и добрался к своей цели, а конкретно к храму. Жив, здоров и даже с парочкой приобретений сомнительной ценности. Я Азицу и Мадаре. Риннеганы идут в комплекте с последним. От первого же остались лишь травмирующие мою психику воспоминания и нечто отдаленно похожее на изжогу. Как ни удивительно, но с тысячелетнего монстра мне ничего конкретного не перепало. Была надежда на весьма специфические знания, но все они буквально измазаны в фанатичном желании освободить крольчиху. Если увлекусь, вполне вероятно, что сам возжелаю подобного. Борьба с чужими желаниями мне ни к чему, я и со своими не всегда справляюсь. Так что хрен с ним, с черномазым и его знаниями. Меньше проблем. Так и чем я? Наше пребывание в храме оказалось более скоротечным, нежели я предполагал. Неженки бритые. И чтобы ноги ни одного из вас здесь больше не было, орал монах маленького роста, что по совместительству подрабатывал главным нинса храма огня. Или я потрачу все сбережения храма, но за вашими головами будут охотиться все шиноби этого мира. Хлоп. Вот примерно с таким звуком перед нашими носами, а местами и клювами закрылись створки врат, а затем вспыхнул барьер. Да нет у вас сбережений, тихонько пробормотал я в сторону закрытых ворот, поглаживая свиток с запечатанным золотом внутри. Чего он так разошился? Спросил у своих спутников. Ты еще и спра, начал красноглазый, но был перебит словами страуса. Это все Учиха-сан виноват, ответил Альфред, покосившись на Мадару. От него было больше всего проблем. Я тебе сейчас клюв сломаю, моментально вспыхнул Учиха, врубив свой шаринган. О чем я и говорю, не проявляя и капли страха, спокойно заметил страус. А знаешь, Альфред, пожалуй, прав, согласился я, вспоминая несколько прошедших дней. Вводную лекцию от Чукаку мы все благополучно проспали. Он так скучно рассказывал, что простыми словами этого не передать. Мадара, когда проснулся, даже заподозрил звуковое гендзюцу. Но, нет, там реально унылая лекция была. Как вспомню, так опять спать охота. Затем нам выдали одежду, подстригли и попытались научить смирению. Это все из-за учихи. Чертов псих, которого нормальным людям лучше не показывать. Мадара-сан, ваша очередь, сейчас мы вас подстрижем, сообщил главный стилист храма. ПФ, ответил Учиха, сложив руки на груди. Я благовоспитанный страус и не буду это переводить, вмешалась сухопутная птица, но если коротко, то не смейте ко мне прикасаться, мерзкие макаки, или я всех вас уничтожу, а этот сарай, что вы по глупости своей называете храмом, сравняю с землей. Мадарыч, не груби, попросил, приказал я, они же не виноваты, что мы к ним пришли. Будь паинькой, потерпи несколько недель, я научусь лепить золотого мужика из чакры, и мы отсюда свалим. И все это с присущей моему детскому телу непосредственностью и ясным взглядом алых глаз. Сердобольные монахи были в таком восторге, что даже не обратили внимания на цель нашего визита. Или обратили, но не восприняли всерьез слова ребенка. Амадара, столько возмущения было в его взгляде после моих слов, что я заподозрил страуса в слишком вольном переводе. Отступать было поздно, так что крайне все равно Учиха. Монахи оставили нас наедине, и страус решил его поддержать. Учиха-сан, я как существо, давно смирившееся со своей участью, могу дать вам полезный совет, вещал Альфред с почтительного расстояния хорошо поставленным голосом. В любой жизненной ситуации ищите положительную сторону. Положительную, одно простое слово с вопросительной интонацией, но матерый Учиха умудрился его выдавить, выплюнуть и прорычать одновременно. Смотрите на случившееся не как на потерю, а как на неравноценный обмен в вашу пользу. Продолжил говорить страус, впрочем сохраняя дистанцию, волосы в обмен на еще одну пару томоев в глазах. Это да, Учиха знатно психовал. Монахи были беспощадны даже к богу Шиноби, точнее к его внуку. Если бы не мой прямой приказ, он бы здесь всех порешил. Едва сдерживаемая ярость, которую нельзя выплеснуть на причину раздражения, стала отличным стимулом для эволюции его глаз. «Альфред», — вмешался я, обратившись к своему призыву, — «ты меня поражаешь. Еще несколько дней назад ты просил его добить, а сейчас даешь ценные советы. Определись или как, Хаэн, я пытался вам помочь, Учиха-сан», — все так же спокойно начал отвечать пернатый на его Хаэн, — «вы знаете этого человека», и указал на меня, «меньше одной недели, а уже потеряли напарника, веру в себя, в будущее, свое достоинство, свободу, литр крови, килограмм нервов, достаточно». Попытался перебить его Мадара, но, вам-то может и достаточно, ему нет, а значит добавим к вашим потерям Риннеган и волосы. Как по мне, так лучше смерть. Таки закончил Альфред свою мысль. И где здесь положительная сторона? Уже более спокойно спросил Учиха, проведя рукой по лысой голове. Он вообще перепадами настроения страдает после моего лечения. Конечно, не женщина Узумаки, но где-то рядом. Напарник был мутным, непонятным кустом с весьма туманным прошлым и не менее мрачным будущим. Подойдя ближе, взвешенно ответил страус. Он немного в курсе о истинной природе и целях Зицу. Я рассказывал, пока мы двигались в сторону храма. И если Мадара мне не очень-то и поверил, до последнего цепляясь за свои ошибочные заблуждения, даже несмотря на то, что его шаринган все подтвердил, то Альфред меня достаточно хорошо знает, чтобы понять, когда я говорю правду, а когда тупо издеваюсь. Потерянные части тела уже восстановились или восстановятся, но при этом вы снова молоды, здоровы и полны сил. Разливался соловьем страус, а через 10 лет свобода. Вы же бог Шиноби, и у вас будет достаточно времени, чтобы восполнить потери, изучить слабости своего обидчика и по истечении срока убить его с особыми жестокостью и цинизмом. Допустим, кивнул Учиха, покосившись в мою сторону, а его лысина блеснула на солнце. Вы бы хоть в сторонку отошли, заговорщики хреновы, проворчал я, борясь с желанием нырнуть в глубокую медитацию, а если проще, то прикорнуть часик-другой. Это же будет самый хреновый сюрприз в моей жизни. Пусть так, степенно кивнул Учиха, хреновый, но последний. Трепещу, улыбнулся я, а теперь айда посмотрим, что здесь да как. После стрижки и нашего разговора он все еще был какой-то слишком неспокойный, и дабы усмирить его мятежный дух и бушующее чувство, старик Чукаку нагрузил Учиху монотонной работой. Ну там двор подмести, посуду помыть, отхожее место убрать. Нинса не пытался его унизить или что-то типа того, это обычные будни любого из молодых монахов. Все закончилось еще на первом пункте списка. Лысый Учиха, подметая двор, создавал давление чакры такой силы, что вполне себе монолитные каменные плиты крошились в щебень. При этом он не забывал монотонно махать метелкой, выполняя поручение. Поблагодарили, веник отобрали и отправили медитировать от греха подальше. И все это в первый же день. Его путь лежал мимо тренировочного полигона, и если первый раз он спокойно прошел мимо, то уже на следующий день Учиха, ясен-красен, не утерпел и решил размять ставшие молодыми косточки. Стоит ли говорить, Что произошло дальше? Вежливая просьба о спарринге и понеслась. Короткие бои один на один очень быстро переросли в попытку завалить наглеца всей толпой. Монахи еще долго продержались. Они сносили побои и насмешки со смирением, достойным учеников самого Будды, что еще больше бесило Мадару. Тайдзюцу учих в исполнении мастера впечатлило даже меня. Очень акробатичное, а мне такая хрень нравится. Надо бы взять пару уроков. Так вот, немногим больше 10 минут и около 3 десятков монахов лежат в отключке. Он их не просто бил, а еще и удовольствие растягивал. Те несколько лысых, что еще были в сознании, не придумали ничего лучше, чем поблагодарить за науку и продемонстрированное мастерство. Мадара почти сорвался, он тут их лупит почем зря, а они ему за это спасибо и приходите еще. Это дело испалил мимо проходящий Чукаку, что почему-то тащил нашего страуса за собой, при этом что-то тому выговаривая. Он и так был зол, а тут такое. Вот нас и выгнали. Ты путаешь причину и следствие, заметил Учиха, обращаясь ко мне. Дело в том, что он уже был не в себе, мое поведение стало последней каплей. До этого он вполне спокойно отнесся к моим выходкам, как и полагается опытному монаху. Тогда не знаю, пожал я плечами, присев на ступеньку. Я знаю, продолжил Мадара, это страус виноват. Перед тем, как пойти на полигон, я заглянул в один из залов, где он читал проповедь или что-то типа того. Девятихвосты их всех сожри, как же в этом храме уныло, скучно и до противного упорядочено. Шастают туда-сюда, общаются, занимаются повседневными делами, культивируют чакру, тренируют тела, бреют головы. Все такие умиротворенные, просветленные и лысые. Бесит. Длительная медитация, целью которой было успокоение, не принесла пользы. Учихи не медитируют, они истощают себя тренировками или идут в бой. От размышлений Мадару отвлек знакомый голос. Он что-то увлеченно рассказывал небольшой группе молодых монахов. Заняться было нечем, вот Учиха и решил послушать. «Оставьте дела свои мирские и внемлите речам моим», — говорил страус, высоко подняв свою голову. «Знайте же, братья, что ваши размеренные и полные спокойствия дни подошли к концу. Порог вашего храма приступило древнее зло. Оно беспощадно, оно неудержимо, и в питомцах у него еще более древнее и еще более злое зло». Прервался он, отчетливо вздрогнув от накативших воспоминаний. «Ваши тела будут истерзаны, а души пожраны, и лишь в смерти спасение ваше. Освободите свой дух от оков слабой плоти, ибо время ваше утекает, как песок сквозь пальцы. Впитайте мудрость того, кому так и не удалось себя уберечь, того, для которого даже смерть перестала быть спасением», продолжил говорить пернатый, надрывая свое горло. «Вокруг одни психи», подметил Мадара и отправился дальше в сторону полигона. «Наверное, Чукаку не понравилось, как ты склоняешь его подопечных к групповому суициду», задумчиво протянул я после рассказа Мадары. «Одно да другое, вот нас и выперли». «Нет, когда я очнулся, он уже был не в себе», не согласился Альфред. «Очнулся», уточнил, непонятный момент. «Этих монахов обычными речами не пронять», недовольно крякнул пернатый. «Пришлось демонстрировать свою неспособность окончательно умереть». «Опять об стену убился», меланхолично уточнил я, пытаясь вспомнить, сколько у него осталось печати воскрешения. «Свернул себе шею», поправил меня Альфред. «Очнулся я от криков Нинса о том, что их плененный демонический дух страха сбежал и уже довел несчастную птицу до помешательства и самоубийства. Что за дух такой и что было дальше?» — проявил интерес Мадара. «Что-что», — начал ворчать страус. «Стоят они к моему телу спиной, а я поднимаюсь и говорю: видите, я снова жив. Парочка тех, что помладше, с перепугу сознание потеряла, еще несколько обделались, а наш добрый и заботливый Нинса, с криком «одержимая тварь», чуть не забил меня до смерти своей тросточкой. Еле доказал, что я — это я. Вот он меня и потащил на выход, а там Учиха-сан людей избивает да плескает своим яки во все стороны. О злом духе ничего не знаю». Чукаку не горел желанием отвечать на мои вопросы. «Мда, с вами каши не сваришь», — покачал я своей лысой головой. «Уже скучаю по тем временам, когда я путешествовал один и на меня из кустов нападали всякие извращенцы. Хорошо, что в этот раз я вообще ни при чем. Этих 2 дня я никому не мешал, почти никуда не лез и занимался своими делами. Начал с небольшого, но все-таки раздражителя. После того, как Мадару припахали, Астраус убежал по птичьим делам, я занялся своими. Всего лишь рисовал на стеночке, как и положено скучающему ребенку. Моя красноголовая половина на пару с сожранной душой мастера Шинджи буквально не оставили мне выбора. Сил моих больше не было смотреть на эту мазню, которую монахи считают легендарным фуин. Вот и малевал потихоньку, стараясь не привлекать внимания. На фоне проделок Учихи я вообще был невидимкой. Вот придет сюда Кокузу погонять лысого, как напряжет свою руку, как долбанет по стене, а она возьмет да сломается. Не стена, ручонка его шаловливая. Одна единственная ночь в храме тоже не прошла даром. Пока большинство аборигенов спали, я успел пошарить у них в мозгах в поисках знаний по Райгосин Джусацу, позаимствовать немного их особой чакры, которая и служила основой для техники, и даже спокойно прогуляться. Отличие от обычной, как бы это правильнее выразиться, в ментальном программировании. Кучка мужиков ударились в культивацию и воплотили своей совместной волей некий энергетический образ. Наполняешь его чакрой и вуаля, все готово. Только сложно это, а потому таких умельцев целых полтора на весь храм. Пока перебирал в голове полученные знания и новые ощущения, забрел в мрачное темное подземелье. В общем-то, оказался я здесь не случайно, было интересно взглянуть на очередное запечатанное зло. Куда ни плюнь, кто-то, кого-то, когда-то, куда-то и почему-то запечатал. Конкретно этот несчастный ни разу не демон, а обычный мстительный дух, если взять классификацию мира сверхъестественного, но с поправкой на чакру, а значит гораздо сильнее. В храме он стережет золотишко и работает тренажером для монахов, насилует их лысые мозги, что способствует быстрому обучению и борьбе со своими страхами. От мысли о призраке меня отвлек он сам. Многорукое дымное нечто со светящимися белым светом глазами. Стильненько. Спустя мгновение его тело потекло, начало меняться, и предо мной предстал бородатый мужичок невысокого роста в халате и тапочках. «Долго же я тебя искал, Адам», — заговорил Чак своим голосом и даже мимику повторил. «Но все равно не то. Нет чувства давящей мощи и тотального превосходства. Хм, и как ты только мне в голову залез?» Задумчиво протянул я, пытаясь почувствовать какое-либо воздействие. Что-то есть, но совсем слабо и замешано на духовной составляющей чакры, что в принципе логично. Ты испортил мою историю. Да-да-да, слыхал уже, не мешай, я думаю. Редикулус, блин. Отмахнулся я, пытаясь понять природу его способностей. Эф, и чего это я? Все просто, можно одним выстрелом убить целый косяк зайцев, и покушать, и узнать, кто он, и получить моральное удовольствие. Хоп, и на животе засветилась пентаграмма, подключая мою сущность к телу. Еще одно хоп, и моя рука пробивает грудь Чаку. Несколько секунд, и его душа принадлежит мне. Вроде и не Чак, а приятно. Хм, я потрогал мужчину за грудь и сделал себе приятно рукой. Фу, глупости какие. Хорошо, что этого никто не слышал. Золотишко осталось без охраны, и я, как сознательный гражданин с энергией чешуйчатого клептомана в своих жилах, должен был что-то делать. Решение было простым, но эффективным. Никто не сможет украсть золото, если его украду я. Ха! Перед уходом напрягся и сотворил материальную иллюзию, чтобы не спалили пропажу. На следующий день, с самого утра, монах-коротышка крутился возле меня. Он сильно нервничал, спрашивал о самочувствии, водил надо мной руками и провожал каждый мой жест взглядом матерого инквизитора. А потом он убежал. Судя по тому, что нас через полчаса выгнали, убежал он к страусу. Чукаку, Нинсахи, Нотера, после закрытия врат тяжело вздохнул. Ему впервые на этом посту довелось изгонять кого-либо из храма. И это всего спустя 2 дня после их прихода. Сначала они попрали все устои и просто вломились в храм. Затем проспали вступительную речь, где объяснялась их будущая роль в жизни храма. Первый начал все крушить и всех бить. С таким предком оно и не удивительно. Ничего принципиально нового. Это далеко не повод для изгнания. Эти стены помнят и не такое. Немного времени, нужные слова, и он бы сам нашел путь к душевному покою. Не срослось. Второй, мало того, что призыв, так еще и идейный самоубийца. И опять же, это не повод к изгнанию. Каждый разумный имеет свой взгляд на мир и может верить во все, что его душа пожелает. Другое дело, что он реально умер, а потом вернулся. Что-то близкое к джашинизму, но не оно. На тот момент казалось, что пленник их подземелий захватил ближайшее свободное тело. Но опять же не то. Призрак просто исчез, как будто его и не было никогда. Демонический дух страха, как понятно из названия, вызывал из глубин человеческого сознания самый больший страх, а теперь его нет. Виноват кто-то из новеньких, больше некому. Подозрения, как ни странно, пали на самого маленького из них. Чувствовалось в нем что-то чуждое этому миру. Учиха всегда на виду. Даже сдерживая свою жажду крови, ее отголоски ощущались с любого уголка храма. А птица — это птица. Пусть его догадки и не подтвердились, но всего случившегося вполне достаточно для изгнания. Храм важнее. «Да сгиньте вы уже!» — выкрикнул Чукаку, очередной за сегодня раз потеряв самоконтроль. «Да уходим мы, уходим!» — послышался звонкий мальчишеский голос из-за стены. «Не стоит так нервничать, не то еще волосы на голове повыпадают!» «Их!» — скривился Бонза. «Его ждут длительные медитации и поиски злого духа, ведь темная тварь не может покинуть границы храма. ТЦ, и чего он такой нервный?» — спросил Мадара после нашей короткой пикировки с Чукаку. «Где же легендарная терпимость монахов?» «А, не бери в голову», — махнул на его слова рукой. «Пусть нас и выперли, но я получил то, зачем пришел. Вот уж на твои успехи мне точно плевать», — высокомерно заявил Учиха, по привычке сложив руки на груди. «Получилось не очень, ведь он в монашеской робе и лысый. Спасибо за поддержку, мой ученик». Благосклонно кивнул я и запрыгнул на костяное облако. Надоело перебирать своими детскими ножками. «Ты не учишь, а значит, не учитель», — привнес он немного логики в наш диалог. «Чему ты вообще можешь научить?» «Хаэм, для начала могу поделиться своими наблюдениями и дать мудрый совет», — предложил ему, стараясь не засмеяться. «Ну, прошлая твоя прическа была лучше», — серьезно произнес я. «Больше так не делай». Хех, он опять им лестницу сломал. «Чертов Зицу, демон его сожри», — буркнул Мадара и ускорил шаг. «Да я как бы уже». Вопрос о том, что делать дальше, даже не стоял. Пауза в тренировках получилась более насыщенно, чем планировалось изначально, а значит, пора продолжить процесс самоистязания, о чем я и сообщил своему спутнику. «Мне плевать, даже не посмотрев в мою сторону», — ответил Учиха, — «но в этот раз я с тобой не пойду, не иди». Пожав плечами, согласился я. «Ну не хочет человек, так зачем заставлять, я вообще очень демократичный рабовладелец». «Правда?» — удивился красноглазый. «Ага», — кивнул я, повернувшись к нему лицом. «Ты мне по большому счету и не нужен. Я не убил тебя из чистого любопытства. Сможет легендарный Учиха Мадара воспротивиться судьбе или нет, выбрать свой собственный путь, а не вот это все мракобесие с Мугин Цукуйоми?» Покрутил в воздухе рукой. «Все, что мог, я для тебя сделал. Убрал влияние на разум и его причину, подлечил душу, вернул молодость. Хаэм, победил в бою, тем самым показав, насколько сильно ты заблуждаешься, считая себя сильнейшим. Этого вполне достаточно, чтобы задуматься и переосмыслить свою жизнь. Водить тебя за ручку до самой смерти и контролировать твои деструктивные порывы я точно не собираюсь. В общем, сделал для тебя больше, чем любой учитель, дал второй шанс. И что мне делать?» Несколько растерянно спросил Учиха. «В том-то и прикол, старый ты маньяк, выбор за тобой. Только мир не захватывай». Усмехнулся я и распечатал меч и капельницу, но сначала ты понял, да, возвращение в мир призыва прошло без проблем. Альфред сразу убежал по своим, несомненно, важным делам. Я же, потратив несколько минут на мысли о бессознательном и обескровленном Учихе с чакроистощением, что так и остался лежать возле дороги, тоже нашел чем заняться. Спустя полгода, несмотря на то, что уже через 2 месяца клан Узумаки ждет война на уничтожение, Ашина был доволен. Подготовка к боевым действиям не прекращалась ни на миг. Они в равной степени готовы как переждать длительную осаду, так и ударить в ответ. И в том и в этом им поможет Фуин и новый призыв. Да чего же опасные твари, но в сложившейся ситуации это играет в плюс. Люди тренируются, провиант готов, осталось только ждать и продолжать готовиться. Причиной хорошего настроения был демон. Сегодня ровно полгода как он не появлялся. Чем не праздник? Довольная улыбка померкла спустя секунду. Посреди кабинета появился Анбу из отряда дальней разведки. «Что-то случилось, говори», — приказал Узукаге, ожидая плохих новостей. И он не ошибся. 5 джинчурики. С тревогой в голосе доложил шпион. «Анаки?» — спросил Каге, впрочем, зная ответ. «Этот молокосос с детским ростом не упустит своей выгоды». Да и Кирискума неприятно удивили. Предполагалось, что против них выпустит 2 биджу. По 1 из каждой великой деревни. «Да», — подтвердил разведчик, — «свободен». Мысли о демоне отошли на 2-й план. Глупо было считать, что враги не заметят подготовки Узумаки к войне и не увеличат мощь своей армии. Но не настолько же. 5 из 9 биджу, у стен его дома, демон их сожри. А ведь есть еще Каге и элитные С-ранговые бойцы сопоставимого с ними уровня. Не хотелось просить союзников о помощи, но выбора нет. Армии не будет, но Митачан в помощи точно не откажет. А ведь так просто ее не отпустит, пробормотал он вслух свою мысль. Значит, пришло время исполнить союзный договор и переправить малышку Кушину в Канаху. А малыша Гина взять на переговоры, чтобы представить и показать уровень доверия. Опасно, но такова политика. Ничего, мальчик он сильный и умный, а значит, справится с давлением и ответственностью, опять проговорил он вслух, или же, его глаза расширились от пришедшей в голову мысли, а на лицо выползла воистину дьявольская ухмылка, терпеть придется сопляку Хирузину и его выкормышам. Пришлось просить одну из гончих передать просьбу о встрече. Полгода спокойствия прошло, пора снова страдать. От мысли о судьбе своей тяжкой отвлек появившийся из черного дыма невысокий силуэт со светящимися оранжевым светом глазами и черными длинными волосами. Подсознательные рефлексы быстрее сознательного решения. Враг рядом, значит, Тайдзюцу. Вот Ашина и ударил изо всех доступных ему сил. А было их немало. Вторженец не думал уклониться. Он просто подставил ладонь, смело принимая удар. Во все стороны разошлась ударная волна, затрещали кости в руке, посыпалась штукатурка со стен, но его визави не сдвинулся и на миллиметр. «Угомонись, старый маразматик», — заговорило оно голосом его старшего младшего брата. «Адам», — удивился Ашина, сделав шаг назад. «А ты кого ждал, Учиху Мадару?» — усмехнулся демон, одним движением запрыгнув в его кресло и закинув ноги на стол. «Так он занят, исполняет свою юношескую мечту о становлении Каге. Точно ты», — с облегчением выдохнул Узукаге. «Только у тебя такие тупые шутки», на что демон просто пожал плечами. «Ты на себя не похож», — задумчиво протянул Ашина, внимательно посмотрев на мальчишку. «Выглядит лет на 8, распущенные длинные волосы черного цвета, очень длинные, еще немного и до земли достанут». Радужка глаз сменила цвет салого на оранжевый змеиный зрачок вместо обычного. Увеличенные клыки и черные коготки на пальцах рук и ног. «Вот как раз на себя я теперь и похож», — раздраженно проворчал демон. «Полтора года убил, но засунул в это тело все, что хотел. Осталось подстричься, а неважно, чего звал». Ашине пришлось вкратце описать свой план на дружественном визите в Канаху в надежде, что его заинтересует такое приключение. Заинтересовало. Несколько дней на подготовку и можно выдвигаться. Адам решил навестить знакомых и даже пообещал не доводить их до белого коленя. Нужно лично убедиться. «Мой МММ, если коротко, и марафон махрового мазохизма, если расшифровать, был прерван просьбой о встрече, на которую я с огромным удовольствием и откликнулся. Моя новая техника телепортации на основе демонической энергии чакры сработала как и должна. У нее только один недостаток – спецэффекты, как у ночного змея. А значит, конкретное такое палево», что и подтвердил Ашина спустя мгновение. «Мое прибытие едва не превратилось в убийство», – пожалел старичка. Быстренько пообщались, договорились и разошлись. Первой в списке жертв была Сыцука. Мое появление совпало с ее тренировкой. Как увидел, так мое сердечко и обомлело. У нее розовый Сусанаа. Розовый Сусанаа с зонтиком вместо оружия, но и это не все. Вот это сиськи. Громко проговорил я, восхищенно пялись на женскую версию доспехов. «Адам», — громыхнуло оно, повернув ко мне голову. «Привет, красноглазка», — помахал я рукой, зачетная фигурка, особенно вид снизу. Судя по чисто девчачьему писку и могучему удару зонтом, комплимент не зашел. Последний я спокойно принял на одну из рук своего Будды. «Я многого достиг, да». За неполный час остановил двух монстров одной рукой. «Ты там жив?» – испуганно спросила девушка, моментально оказавшись возле меня, а ее необычный доспех растаял в воздухе. «Учихи их дурной нрав», – проворчал я, тяжело вздохнув. «Я к тебе с дарами, достойными настоящей богини. Интересует, Ойли?» Улыбнулась красавица, сложив руки под «так не отвлекаться». Дальше я ей быстренько рассказал, что она может получить и что нужно сделать. А так как за нами следил Ашина, сталкер хренов, пришлось немного симпровизировать. «Потрогай его, ты же хочешь», — проговорил я, смотря вниз перед собой. Сыцука сидела совсем рядом и смотрела туда же. Старый изврат был позади нас и видел только наши спины. «Он такой огромный», — восхищенно прошептала девушка. Очень громко прошептала, «Я такой размер только у взрослых мужчин видела». «Ну, какой есть», — гордо проговорил я, для меня немного великоват и неудобен, но я еще вырасту и станет полегче». «Да», — кивнула девушка и потянулась рукой к нужному месту. «Такой твердый и теплый», — прошептала она еще более громко. «А какая у него большая головка! Как играет чертовка, как играет! Именно с его помощью я исполню твое самое сокровенное желание», — проговорил я, прижавшись к девушке. «Потратим немного энергии, добавим чуток жидкости и ты драматическая пауза. Давай не здесь, вдруг увидит, давай», — кивнула девушка. «Мой дом пустует, сделаем это там». Вспышка темного дыма и мы, прикрывшись иллюзией, остались на месте. Из кустов буквально вывалился Ашина. Волосы дыбом, глаза выше бровей, морда бледная, руки дрожат. «Да как, а что, но он же и она», — бормотал он, бегая из стороны в сторону. Затем он остановился, а его глаза поднялись еще выше. «Они же там сейчас, что мы там сейчас, я не услышал, ибо он ушуншинил в известном направлении. Пусть побегает, козел бородатый, будет знать, как надо мной шутить», — проворчал я, посмотрев в глаза черепу моего мятежника. «А немой была вся эта речь. Это было жестоко», — еле проговорила Сыцука, продираясь сквозь собственный смех. «Мне понравилось, давай еще, потом», — улыбнулся я. «А сейчас сделаем, что хотели». Операция заняла не дольше получаса. Перелили кровь, запечатали чакру Мадары по типу Биджу, да и разошлись. Она отдыхать, а я к Дайта. Он вроде как опять папкой стал, нужно поздравить. Лысый мастер был пойман в одном из складов возле своей мастерской. Создавалось ощущение, что он здесь прятался. И судя по бледности и темным мешкам под глазами, я угадал. Попался. Подкравшись к нему, крикнул я. «Я работаю». На автомате взвизгнул Лысый, подняв огромный ящик. Лишь спустя секунду до него дошло, что что-то не так. «Хух, напугал, малец», — буркнул он, посмотрев на меня. «Ты чей будешь?» «Свой собственный», — ухмыльнулся я. «Вижу, ты грузчиком стал, работа достойная тебя, демон». Опознал меня Лысый и уселся на один из ящиков. Я, недолго думая, примостился рядом. «В ногах ведь нет, правды, верно? Паршиво выглядишь». «Знаю, сын спать не дает», — пояснил он и счастливо улыбнулся. «Поздравляю», — проговорил я, хлопнув его по могучему плечу. «Еле дотянулся». «Спасибо». Помолчали. «О, Ашина бежит сюда, и сейчас появится он как раз за нашими спинами, а значит, хочешь, подниму тебе настроение еще больше?» — спросил я, сдерживая улыбку. «Ну, секунда напряжения, и у меня в руках буквально из воздуха появляется обломок золотого клинка». Ашина притормозила и наблюдает. «Смотри, что у меня есть», — проговорил я, смотря вниз перед собой. «Нравится?» А во, удивился фанат металла, посмотрев туда же и потянулся рукой. «Какая необычная форма, можно его потрогать. Даже не знаю», — включил я цундере, «давать его в руки другому мужчине. Это может плохо закончиться. Я не могу упустить такую возможность», — серьезно проговорил Лысый. «Ладно», — сдался я, «но будь осторожен. Не волнуйся, через мои руки прошла не одна тысяча подобных. Да возьми его уже». Пришлось перебить Лысого, он чуть все не испортил. «Какие необычные ощущения», — пробормотал мастер, поглаживая мой клинок. «Даже не хочется его отпускать. Боюсь представить, о чем сейчас думает Ашина». А во, со спины повеяло такой жутью, что даже Мадара нервно курит в сторонке. «Ашина, ты чего?» — спросил Дайта после того, как с перекатом отпрыгнул в сторону, ну и заодно клинок мой засветил. «Меч?» — с шоком спросил Узукаге, переведя на меня взгляд. Тут я уже не сдержался и тупо заржал. «Ну ты и сволочь», — устало протянул он, усевшись на один из ящиков. «Твои выходки меня в могилу сведут. Надо бы успокоить старичка, что-то он совсем загрустил. Не боись, воскрешу», — пообещал я и по-доброму улыбнулся. Он от счастья аж за сердце схватился. «Демон», — покачал он головой. «Так, выдвигаемся в Канаху». «Когда?» «Сейчас», — рыкнул он. «Ты прибыл меньше часа назад, а я уже боюсь за всю деревню. Пусть лучше Канаха страдает, их не жалко. Сделал из меня какого-то монстра. Приятно, черт возьми». Глава 13. В Канаху мы отправились только через 2 дня. Что ни говори, а дипломатическая миссия — это вам не обычная прогулка в соседнюю деревню. По крайней мере для Узумаки. Если брать меня, то прогулка она и есть. Пока все спланировали, пока собрали малышку Кушину, вот и прошло время. Я был милостив и больше над Ашиной не издевался. Он был занят подготовкой, а я — своими обычными делами. Переваривал Бобгарта из храма. Тайна его способностей оказалась проще, чем я себе нафантазировал. Призрак был одним из первых полукровок, когда клан Нара и Яманака заключили союз. Вот вам и дух страха, иллюминация с помощью теней и гендзюцу, а глубинно потаенные страхи с помощью менталистики белобрысых. Несмотря на отсутствие тела, эта образина как-то справлялась. Хотя, мне ли заикаться о сверхъестественных возможностях подобных энергетических созданий? Страшила был привязан к одной из золотых монет из той огромной кучи, что я конфисковал в пользу обездоленного сиротки, бедного, несчастного и брошенного всеми на произвол судьбы, которому, несмотря на малый возраст, каждый день приходится бороться с холодным равнодушием этого мира и жестокостью его обитателей. Вот это я, конечно, загнул. Так и чем я? Привязан к золоту, потому что умер, защищая его. Затем золотишко ходило по рукам, и дух, гонимый своей мстительной сутью, стращал всех владельцев. Так он и оказался в храме, где на него нашли управу и припахали к общественно полезной деятельности. В общем, не повезло мужику. Было вкусно, но мало, да и пользы особой не поимел. Прямо как фастфуд. Пора уже перестать жрать всякую гадость. К счастью, подготовка подошла к концу, и мы отправились в сторону Канахи. Миссия состояла из 5 человек и меня, Ашина, Кушина, тройка Анбу в качестве охраны и, собственно говоря, я. Так мало, потому что ни мне, ни старику охрана не нужна. Последнее, что я успел сделать перед этим, так это заглянул в магазинчик Сыцука. Прикупил себе одежды, ведь я неплохо подрос за 1.5 года в домене страусов. А идти в гости в одних штанах, да еще и рваных, признак дурного тона. Мудрить не стал, оделся как и положено моему внешнему виду. Пришлось принять во внимание тот интересный факт, что я сейчас похож на мелкую копию Орочимару. Повторил все за исключением фиолетового банта на заднице. Как ни крути, а я далеко не подарок. Исторически сложилось, что у меня определенная тяга к косплею. И если в мире винчестеров можно было свободно выбирать любую роль, то здесь только самых известных из шиноби или около того. Кого-то ты мне напоминаешь. Нахмурив брови, пробормотал Лошина после того, как внимательно меня осмотрел. Мы как раз сели на корабль, и Узукаги обратил все свое внимание на скромного, маленького меня. Старческий склероз, ехидно уточнил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. Я, Адам, призванный вами демон. Я не о том, отмахнулся старик, продолжая морщить лоб в попытках ухватить мысль за хвост. Крутится в голове что-то знакомое. В его оправдании могу сказать только одно. Тройка из Канахи еще не отхватила люли от Ханза Саламандра и не обрела известность на весь мир. Им всем сейчас чуть больше 20, и это максимум. Но они ученики Сарутоби, а значит, некую известность все же имеют. Ладно, тонко намекну, чтобы не мучился. Не имею ни малейшего понятия, нагло соврал я, пожав плечами. Как вспомнишь, скажи, мне даже интересно. Вдруг окажется, что я похож на одного из учеников Хокаге, как 2 капли воды. Точно, выкрикнул он и даже ударил кулаком по своей ладони. Джирая, да? Спросил я, нахмурив моську. Очень логичное предположение, если взять во внимание мой прошлый внешний вид. Конечно же нет, удивленно ответил старик. Цунади? Посмотрел я вниз и даже руками по груди провел на всякий случай. Да нет же, почти выкрикнул он. Тогда не знаю, задумчиво ответил дедушке и даже пожал плечами, у меня больше не осталось вариантов. Эх, скривился Ашина, опять издеваешься. Это был явно не вопрос, а значит и отвечать не нужно. Пока я думал, что еще сморозить, хитрый дед сделал вид, что у него есть неотложные дела и быстренько ретировался в неизвестном направлении. Казалось бы, сколько там того корабля, а поди же ты сныкался, сволочь старая, да еще и меньше, чем за минуту. Кстати о корабле, вполне себе неплохая деревянная посудина с одной мачтой, немного техник воды, чуть-чуть воздуха, и мы двигаемся с приличной скоростью. Не так быстро, как при телепортации, но мне культурно напомнили, что это вроде как секрет их клана, и светить ее, особенно перед войной, не самый умный ход. Вот и плетемся потихоньку. Долго скучать в одиночестве не получилось. «Привет!» — раздалось у меня за спиной детским голосом. «Ну, привет!» — повернулся я на звук и внимательно посмотрел на будущую клетку для 9-хвостого. Маленькая 8-летняя девочка с алыми волосами, круглым симпатичным лицом и голубыми наивными глазами. В этих омутах так и плескалось любопытство и затаенная грусть. «Я химик клана Узумаки, и меня зовут Кушина», — представилась девочка и поклонилась. «А ты кто такой?» «А я принц страны демонов, и меня не зовут, меня призывают», — буркнул я и поправил свои длинные волосы. Из-за ветра они так и норовили залезть во все доступные и не очень места. После Канахи точно подстригусь, а сейчас просто потерплю, образ важнее временных неудобств. Насчет принца, я даже не соврал. Мой демонический папашка Азазелли, он поделился со мной своей кровью, будучи действующим королем ада, а потом я вообще его съел. Ку-ку-ку. Да и страна демонов в этом мире имеется, если что, куда призывают? Ничего не поняв, уточнила девочка. Да куда только не призывают. Махнул я рукой, я Адам, и вежливый кивок, не привык кланяться. А зачем? Спросила мелкая Узумаки с удивительной легкостью, поверив мне на слово. Что ни говори, а дети есть дети, даже если лапшу им вешает ровесник. Ну, я умею исполнять желания. Похвастался я, приняв горделивую позу. Правда? Спросила мелкая, широко распахнув глаза. Ага, а мое исполнишь? С надеждой спросила девочка, сжав свои маленькие кулачки. Да без проблем, согласился я, пожав плечами, и чего желает маленькая принцесса? Ну, протянула она, не хочу жить в Канахе и не хочу, чтобы в меня запечатывали злого демона, вот, ничего себе, удивился я, так как ожидал чего-то более детского. Барби там или, например, розового пони в качестве призыва, не сможешь, да? Приуныла малышка, опустив голову, аж сердце кровью обливается. «Смогу», — честно ответил девочке и подарил ей добрую улыбку. Глупый демон ляпнул, да без проблем, глупый демон сдержит слово. В ответ получил детские объятия и она, весело смеясь, убежала куда-то внутрь нашей лоханки. «Эх, дети, как мало им нужно для счастья, всего-то вернуть домой без стометрового демонического леса внутри. Дедушка, дедушка», — звала Кушина уже второй раз, пробегая мимо его укрытия. Пришлось снимать скрывающие барьеры, отключать маскирующие фуин и покинуть свое убежище. Оно было создано с одной единственной целью – скрыться от этого порождения темных миров с нездоровым чувством юмора. Ашина планировал провести в нем весь путь до побережья страны горячих источников. Не срослось, внучка, это важно. Кушина, я здесь. Позвал он малышку, которая умудрилась пробежать мимо уже третий раз. Дедушка, где ты был? Возмущенно спросила малявка. Я везде искала. Значит, не везде, отрезал старик, мудро предположив, что признание в том, что он банально прятался, больно ударит по его авторитету. Что-то случилось. Да, радостно выкрикнула девочка, пританцовывая на месте. Я встретила принца и он меня спас. Все как в сказках, которые читала няня. Не понял, нахмурился Ашина, анализируя услышанное. Мы на корабле, кого ты могла встретить, всемилостивый шинигами, дарующий нашим бессмертным душам покой, ну почему? Схватился он за голову, осознав проблему. Дедушка, с тобой все хорошо? С тревогой спросила Кушина, мгновенно растеряв свое хорошее настроение. Да куда там хорошо? Скривился Ашина и устало присел на одну из немногочисленных лавок. Просто отлично, не обращай внимания, дедушка устал. А теперь расскажи, что случилось. Наверху был мальчик с черными длинными волосами и необычными глазами, вновь повеселев, начала говорить девочка, он принц страны демонов, а еще он исполняет желания, представляешь? С трудом, ответил старик, терзаемый плохим предчувствием, ты что-то пожелала? Конечно, гордо кивнула малышка, я вернусь домой и без демона, представляешь? Представляю, ответил старик безэмоциональным голосом. Беги, внученька, поиграй с кем-нибудь, дедушке нужно подумать, а, возможно, даже поплакать. Все пропало. О каком союзе может идти речь, если Узумаки не смогут выполнить одно из основных условий? О Адаме можно говорить все что угодно, но одного у него не отнять, эта сволочь держит слово, а значит малышка Кушина не станет сосудом для Девятихвостого. Это уже факт. Сейчас Ашину одолевали очень противоречивые чувства. С одной стороны, союзнический договор под угрозой, а с другой, внучка теперь в безопасности и не в его силах что-то изменить.